Глава 4. Киден швырнула письмо о зачислении на замусоренный пол и пнула пирамиду стаканчиков из-под лапши, которую построила в углу. Разлетаться было некуда. Стаканчики отскочили от стены и ударились о ее голень. Киден медленно осела на пол, опустила голову, и брейды свесились ей на лицо. Комната сжималась, пока Киден не вернулось неприятное ощущение своего тела, с трудом пытающегося дышать. В углу тесной комнатушки лупилась краска. Туалет работал только, когда другие квартиранты не использовали его слишком активно. А на ковре было таинственное пятно, вонявшее даже после замачивания в отбеливателе. Жара в квартире стояла такая, что поджарила бы даже скорпиона. Еще один такой день Киден не выдержать. Не выдержать без сестры. Киден рассеянно обвела пальцем край браслета из бабочек. Ей хотелось домой. Пусть даже домом ей была та крохотная конурка. Дома напоминали Киден одичавших домашних животных. Они были грязными, наводненными паразитами и, как их ни украшай, не желали признавать владельца. То есть признавать по-настоящему. Джун казалось жутким предательством, что они бросались есть с руки у любого, кто был готов ее протянуть. Мама Анаэт, их приемная мать, это чувство разделяла, поэтому с самого раннего детства Джун и Киден зарабатывали деньги на аренду. В 10 лет Киден продавала необычные браслеты, которые делала сама, а Джун пекла крохотные пончики, от которых невозможно было оторваться. Стоило их вспомнить, рот Киден наполнился слюной, а потом слюна раз и высохла. Киден протянула негнущиеся пальцы к завещанию своих родителей и тети. От каждого предательского слова у девушки закипала кровь. Ее родные знали, что вампиры опасны. Зачем отрывать Джун и Киден от всего родного, стирать их личности, доводить до нищеты, если это не так? В минуты душевной слабости Киден ждала, что ее родители появятся на пороге дома мамы Анаэт, готовая с ними сбежать. За обманутые ожидания родителей пришлось простить, потому что они погибли. Наследство могло защитить Киден и Джун, но родные сделали немыслимое. Они оставили все ему. В завещании стояло его имя. Буквы «С» извивались змеями. Сузаньос Сагат. Киден услышала мольбы своей жертвы, эхом разносившиеся по комнате и внутри ее груди. Сузаньос Сагат. Так его зовут. «Это он! Он забрал ее!» Киден начертила на ковре фигуру, подушечкой пальца обжигая грубую материю. Потом снова, снова и снова. На ковре появился треугольник. Отлично. Ее разум и тело работали в одном ритме. Сузаньос Сагат вызывал только бешеную ярость. Порой разум Киден скрывал от нее реальность, и тогда эмоции передавали пальцы. Треугольниками передавалась злость, квадратами — невыносимый страх, кругами — моменты радости. Эти символы расшифровывали мысли Киден с тех пор, как она была совсем маленькой. Зачерненные абзацы мешали понять завещание в целом. Декан Феррис выбрала те части мира Укслия, которыми хотела поделиться. А что она опустила? Законы наследования дома. Наследник-вампир должен в одиночку занимать дом семьи на протяжении 28 следующих подряд дней, дабы настоящее завещание считалось рассис или вступившим в силу. Киден перечитала абзац. 28 дней. Как давно умерла тетя Силия? Неделю назад. 2 недели назад. Девушку замутило от отвратительной картинки. Сузаньос Сагат сидит с Джун за накрытым столом и считает дни до полного перехода дома под его контроль. Оспаривание завещания. Если смертный наследник дома семьи желает вступить в права наследства, он обязан получить образование в университете Уксли по специальности сосуществования вампиров и смертных. И если смертный наследник еще не окончил университет, но желает это сделать, на время обучения на курсе дранакции ему следует поселиться в доме своей семьи. Последнюю строку декан Феррис выделила. Вот она, лазейка. Поселись в доме. Нарушу уединение вампира. Кидан придется с ним жить. Рот ей наполнила едкая кислота. Девушка поднялась и слегка раздвинула шторы, глядя на репортера и его камеру в данный момент, отвлеченных перекуром. По привычке ее взгляд скользнул к постамату. Там кто-то был. Кто-то открывал ячейку. Кто-то доставал письмо. Кидан мигом скинулась. «Эй!» Едва возглас сорвался с ее губ, девушка вылетела за дверь и понеслась по лестнице, перескакивая по три ступени сразу. Когда она выбежала на улицу, неизвестный уже исчез. «Мать твою!» Ее возглас испугал старуху и привлек внимание репортера. Репортер побежал за Кидан, а она поспешила через дорогу к ячейке. Девушка сняла ключ с шеи и неловко ее открыла. Репортер, тощий тип с несвежим дыханием, заснял ее на камеру. Первым порывом девушки было засунуть камеру ему в горло, но, как ни странно, она сдержалась. «Кидан, соседям известно о случившемся. Ты давно это планировала?» Девушка не ответила, потому что впервые за все годы в ячейке что-то лежало. Переплетенная книга. Дрожащими пальцами она сунула тяжелый том под мышку, заперла ячейку и перебежала через дорогу обратно к дому. Репортер шел за ней по пятам. Кидан уже собралась захлопнуть дверь, когда он выкрикнул: «Что ты чувствовала, убивая близкого тебе человека?» Кидан оторвала взгляд от земли и посмотрела прямо в камеру. На миг она стала 14-летней Джун, прячущейся в ванной мамы Анаэт, страстно желающей рассказать миру о том, что ее пугает. «Зло?» — мысленно ответила Кидан репортеру. Именно это она чувствовала. «Все зло должно умереть!» «Декан обещала не связываться с тобой, но если со мной что-то случится, она нарушит обещание. Я слишком хорошо ее знаю. Я попросила надежного человека из Уксли оставить это в твоей ячейке. Он должен оказать мне последнюю услугу. Если уж ты полезешь в пасть льва, то должна быть готова. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сбежала, но, судя по твоим настойчивым письмам, ты выросла упрямой. Надеюсь, это как-то тебя защитит. Так что слушай внимательно, Кидан, и не отвлекайся. Началось все задолго до меня. Нашу семью всегда что-то преследовало. Оно забрало твоих бабушку и деда, твоих родителей и теперь твою сестру. Университет Уксли ополчился на дом Аданы. В этой книге я собрала все, что смогла про другие дома, а также особые сведения, которые ты обязательно должна узнать. Где-то среди всего этого ты отыщешь, Джун. Если ты читаешь мое письмо, значит, я так и не смогла ее найти. Надеюсь, это укажет тебе путь. Используй мои глаза как свои, мое знание как свое, и найди правду. Если решишь сбежать, выпей фальшивый яд, который приложен к этой книге. Тебе он вреда не принесет. Действие яда почувствует твой вампир, потому что изменится твой запах. Уксли подумает, что ты на грани смерти. Умирающая наследница свободной и ценности не представляет. Используй яд, чтобы стать свободной. Доверяй только себе. Любящая тебя тетя Силия».